карусели в полном составе стояла спецгруппа во главе с Кузнецовым. Все убывающие были в сборе. Опоздать на запуск карусели себе дороже. Командир за такой проступок три шкуры сдерет. Кузнецов курил папиросу. Ермак правил оселком хромированную алебарду. Филиппов переминался с ноги на ногу. Лёва хлопнул его по плечу и весело сказал: «Не дрейф, стажёр! Мы с тобой, парни, ураган!» «Да я не дрейфую, товарищ Задов!» «Зови меня Лёва Лютый!» Одессит гордо расправил плечи и подкрутил чуб, спадающий на лоб. Кузнецов хмыкнул, но ничего не сказал. А вот Владимиров, незаметно подошедший сзади, громыхнул: «Скромнее надо быть в присутствии командира. По возвращении из командировки подстричься. На строевом смотре лично проверю. Вот еще что». Владимиров замолчал. Мысль вылетела из головы. «О чем бы ни шла речь, я тут ни при чем». По привычке начал заранее оправдываться Лёва. На складе, получая экипировку, он втихаря прихватил пару бесхозных гранат. Больше в карманы не влезло. «Так, карусель вас заберет после выполнения задания. Вызовите по связь Блюдцу. Надо пароль позаковыристее придумать», – наморщил лоб Дмитрий Евгеньевич. «Здесь продается славянский шкаф», – равнодушно предложил Кузнецов. «Про шкаф в прошлый раз было», – отмахнулся командир отряда. «В этот раз спросите про комод ручной работы». «По местам!» – скомандовал Владимиров. Спецгруппа влезла на карусель и разбрелась по круглому помосту, занимая места. Последним поднялся Задов, громко буркнув: «Командир!» На лбу написано: «Восьмилетка и ускоренные курсы младших командиров». Владимиров сделал широкий шаг к не в меру болтливому подчиненному. Он уже протянул руку, но тут карусель, скрипнув, начала вращаться, стремительно набирая скорость. Над плечом зазвучала музыка. Мужской баритон с иронией многозначительно пропел: «А рыбы потлые, как лошади, смеялись, что наши ведра к вечеру пусты». Вместо карусели закружился свистящий вихрь в смазанных цветных пятнах фигурок. Напором ветра с Владимирова сорвало фуражку, и он бросился ее ловить. Первые 30 километров от места высадки с карусели прошли легко. По пути искали ориентиры, обозначенные на карте. Несколько раз сворачивали не туда. Просека, сосновая роща. Вроде все совпадает, а все равно попадали не туда. Вернулись на полянку с примятой травой в форме правильного круга от карусели и снова искали дорогу к верхним сопелкам. Несколько раз Петруха взбирался на высоченные кедры, смотрел в бинокль, мечтая увидеть деревню или, если повезет, озеро. Кузнецов начал сначала тихо, а потом громко материться, поминая родителей и всех родственников военных топографов, творцов карты. Заночевать пришлось в тайге. Палатку установили под раскидистой пихтой. Наступила ночь. Темнота укутала лес. В палатке разведчики улеглись в повалку. На разговоры сил не осталось и заснули почти мгновенно. С дерева несколько раз явственно раздался чей-то громкий, нечеловеческий смех. Петька перебудил всех, вылезая наружу. Осмотр местности не дал ничего. Вылетевший из палатки котелок попал Петьке по лбу. Стажер успокоился только после того, как ему объяснили, что вся суматоха из-за Филина, ночного пересмешника. А он, Филиппов, самый натуральный дятел. Забрезжил мутный рассвет. Утро было теплое и сырое. В такую погоду весь мир кажется огромной отсыревшей тряпкой. Остатки тумана ползли по лесу, на глазах истончаясь под робкими лучами солнца. Разведчики свернули палатку и на скорую руку перекусили остатками бутербродов. После завтрака наконец-то увидели, а точнее сказать, услышали речку, обозначенную на карте. Совсем близко за кустами рядом с которыми они обустроили лагерь, громко журчала вода, шумя на перекатах. Вот и найден спуск к воде с крутого берега. Резиновая лодка накачана. В путь. Плыли медленно. Речка хоть и широкая, но мелкая. В этой реальности стояло жаркое лето, и река сильно пересохла и обмелела. По небу медленно ползли редкие лохматые облака. Берега были еще затянуты утренней туманной кисеей, исчезающей на глазах. Течение было медленное, вода текла тихо и размеренно. Мимо берега лениво проплывали потемневшие от воды коряги, крупная щепа и комки спутанных водорослей. Иногда волна, всплескивая, ударялась в резиновый борт. Пару раз мелькнули и пропали протоки, укрытые ветвями плакучих ив, склонившихся над водой. Кончики ветвей робко касались поверхности реки. Несколько раз налетали резкие порывы ветра, старавшегося сорвать фуражку с головы Кузнецова. Николай только потуже натянул на макушку головной убор, взявшись пальцами за козырек. Ветер через минуту налетел с новой силой и, убедившись, что ему не завладеть новой игрушкой, больше не беспокоил. Справа мимо лодки проплыл островок, открывая желтую песчаную отмель, тянувшуюся вдоль берега. Волны лениво наползали на нее, оставляя после себя небольшие клочья пены и мелкий мусор. У зарослей камыша разведчиков атаковали полчища гнуса. Воздушные эскадры комаров на мгновение зависали над лодкой, выбирая себе жертву, и пикировали на людей волна за волной. Кровопийцы отстали только тогда, когда зеленая стена камышей осталась далеко за кормой. Постепенно речка становилась более узкой, извилистой. За очередным поворотом реки Кузнецову почудилось, что завтра уже не надо будет нигде пробираться, выполняя очередное задание командования. Ему вдруг стало жаль офицерской жизни перекати-поля. Всю свою службу Николай верил, что наступит заветный завтрашний день, в котором его будет ждать что-то очень хорошее. Вера в этот день провела Кузнецова через белорусские болота, окружение в украинских лесах и бесконечные рейды по вражеским тылам. Он мог бы еще долгие годы брести, голодный и оборванный, почти без боеприпасов, с одним штык-ножом, веря, что когда-нибудь оно наступит, это завтра. Но оно никак не наступало. Если верить карте, до заповедного озера было 1,5 часа хода. Уже через полчаса плавания впереди показалась плотина бобров. Пришлось обходить. Десантники на силу перетащили лодку по берегу. Продвижение вперед давалось все труднее. Где-то отталкивались от дна веслами, где-то тащили волоком. Развелось бобров. Понастроили. Серые утки вылетели из прибрежных кустов. Они с громким кряканьем покружились над лодкой и взяли курс на восток, синхронно хлопая крыльями. Петька вскинул автомат и повел стволом вслед за стаей птиц. У него и в мыслях не было стрелять по пернатым, он просто хотел отработать прицеливание и сопровождение летающей воздушной цели. Наткнувшись на внимательный взгляд голубых глаз командира группы, стажер смутился. Быстро опустив ППШ, Петруха сделал вид, что проверяет, не сбита ли мушка прицела. Протер ствол рукавом гимнастерки, который тут же залоснился от оружейной смазки. Николай только хмыкнул и снова уткнулся в карту. Речка извилистая, берега высокие. Нет возможности заглянуть вперед. За каждым поворотом видится разлив озера. Через 3 часа мыторств энтузиазма поубавилось даже у оптимиста Кузнецова. Если верить карте, осталось максимум 1,5 часа хода, даже с нашей скоростью. Николай вертел в руках топографический листок, обернутый в целлофан. Он старался сориентировать его по сторонам света при помощи наручного компаса. «Так мы уже проплыли все 3!» – сплюнул за борт, сидевший на веслах задов. «Если плыть до упора, мы все-таки найдем озеро?» – робко уточнил Петруха. «Должны!» – Ермак отличался краткостью и доходчивостью речи. «А может, озеро всего лишь сказка, и нас заслали, чтобы это проверить?» – не унимался стажер. «Держитесь, Лютый! Скоро откроется второе дыхание!» «Уже смешно! Ша! Бензин кончился!» Лёва поднял весла над водой, намекая на то, что его пора сменить. Ответить ему не успели, да и сменить тоже. Резиновая лодка, надутая до волейбольного звона, налетела на острый сук топляка. Она стравливала воздух через пробитый борт, шипя, как рассерженная гадюка. «Ну, в добрый час!» Выплюнул воду изо рта Кузнецов и двинулся в сторону ближайшего берега. Фуражка держалась на его голове, как приклеенная. Разведчики, держа вещмешки над головами, выбрались за ним на песчаный береговой откос. Теперь никто не огорчался, что речка обмелела. Резиновую лодку бросили в воде. Подкачивать ее не было смысла. Ремонтировать нечем. Кроме того, все помнили, что именно в этой речке может обитать крокодил. На берегу выжали одежду и развесили сушиться на ветках деревьев. Гранаты Лёва положил рядом. Так, на всякий случай. Десантники разлеглись на бережку, подставляя белые тела ласковому солнышку. Никто не возражал против незапланированного привала. Не принимал солнечные ванны один Петруха. Он с ног до головы обмазался голубой глиной. Грязница стажер стал после того, как Задов глубокомысленно изрек, рассматривая вымазанные сапоги. «Грязью исцеляют заболевания суставов, нервной системы, болезни кожи и многие другие недуги. Свиньи не дураки, а умнейшие животные». Правда, сам мазаться не стал. На шутку в стиле «Я из Одессы, здрасте» купился только стажер. Филиппов, пока возился в глине, нашел челюсть животного с клыками. Кость была устрашающих размеров. И если ее поставить вертикально, то под ней мог свободно проехать всадник на лошади. Разведчики в гробовом молчании разглядывали находку. Задов не удержался и ударился в воспоминания. «Помню, купались мы в детстве на Марьином лимане. Там еще мой дед резвился в молодости. Вода в нем грязная, почти черная. Место гиблое. Сколько там народу потонуло. Мне дедушка говорил, там водяной живет. Под вечер выползает он оттуда и загулявшие парочки утаскивает. Поутру начнут искать людей. Нет их. Только трава помятая, бутылки, окурки, банки, бумажки. Некоторые говорили, вранье это. А я вот верил, что водяной там живет. Родители наказывали. Не гуляй, Лютый, у Марьиного лимана, а тем более не купайся, а то затянет тебя нечисть под воду». Задов замолчал, приглядываясь к здоровенному бревну, лежащему в воде у противоположного берега. Он приложил ладонь козырьком над глазами, чтобы солнце не слепило. «Слышь, Петя, ты бы ополоснулся в речке. Глина засохнет, потом не отдерешь. А водичка – парное молочко!» Кузнецов пристально посмотрел на Задова. Разведчики не сразу отогрелись на берегу после вынужденного купания, и Лёва определенно что-то затевал. Предприимчивый одессит ничего не делал просто так. Петруха послушно зашел по пояс в воду и начал смывать глиняную корку с тела. Бревно медленно развернулось и теперь дрейфовало в сторону стажера. «Бог ты мой! Гляньте!» – загласил Ермак и бросился за алебардой. Бревно стремительно набирало скорость и приближалось к любителю грязевых ванн. По обе стороны от зеленой торпеды вскипели буруны. Расстояние между хищником и его обедом сокращалось. «На берег! Быстро!» – закричал Кузнецов, хватаясь за бок. «Вот досада!» Вместо привычной кобуры пистолета пальцы нащупали резинку от трусов. «Ась! Чего? Не слышу! Говорите громче!» Филиппов повернулся к товарищам. Одну руку он приставил к уху, чтобы лучше слышать. Мизинцем другой он выковыривал глину из уха. Услышав от Лёвы про целебные свойства грязи, он решил заодно улучшить свой слух. Настоящий разведчик должен хорошо слышать. За его спиной крокодил уже начал раскрывать широкую пасть, полную клиновидных зубов. Задов впал в ступор и только моргал, глядя из-под ладони. События развивались гораздо быстрее, чем он предполагал. Кузнецов прикинул расстояние до оружия. До кобуры с пистолетом он не успевал добежать. Николай схватил с берега гранату и выдернул кольцо чеки. Ребристый стальной шар полетел в крокодила. У обычного человека, скорее всего, ничего бы не получилось. А Николай на фронте играючи забрасывал гранату в амбразуру дота размером не больше форточки. Пасть крокодила больше напоминала распахнутое настежь окно. Лимонка точно угодила в зубастый рот. Крокодил захлопнул челюсть. Бум! Над рекой гулко пронеслось эхо взрыва. Из камышей взлетели перепуганные утки. Зеленую тварь разнесло в клочья. Останки речного монстра с бульканьем погрузились в воду. Взрывной волной петруху, чистого и отмытого, выбросило на берег под ноги к Кузнецову. Он очумело стоял на четвереньках и по собачьи тряс головой, вытряхивая из ушей воду и остатки глины. «Николай Иванович, что вы сказали? Ничего не слышу!» – взывал стажер к ступням командира группы. Теперь после легкой контузии он действительно слегка оглох. «Одевайся!» Кузнецов сложил ладони в рупор и проорал еще раз в стриженный затылок. «Одевайся!» «Ты что наделал? Надо было подождать, пока на берег вылезет!» Пришел в себя Лёва. «Из него можно было сделать два роскошных чемодана! Я про, между прочим, в отпуск собирался!» Прибежал Ермак с алебардой в руках. Он хмуро спросил. «Задов, ты кого-нибудь любишь, кроме себя?» «Я знаю, что такое любовь», – набычился Лёва. «У меня аллергия на мед. От него сердце колотится, как бешеное». Кузнецов молча поднял с песка зеленый лоскут кожи. «На, держи, портмоне себе сделаешь». В голосе слышалась неприкрытая издевка. Все пошли одеваться. Загорать на берегу расхотелось. Пора было отправляться дальше. Время не ждет. «Эх, понимал бы чего!» Лёва размахнулся и забросил кусок кожи с остатками мяса на середину реки. Шкуру крокодила сильно посекло осколками. Из этого лоскута кожи не то что портмоне, обложку для записной книжки не сшить. К небу тянулись огромными ветвями редкие кедры на песчаном берегу. Вдали стоял темной стеной густой еловый бор. Все оделись и теперь прилаживали на плечи лямки вещмешков. Кузнецов повертел в руках карту и произнес: «Напрямик через лес до озера рукой подать. Правда, иногда путь в обход короче». Он первым начал взбираться на пологий берег. Вслед за ним цепочкой двинулись остальные. На ходу спугнули в прибрежной траве какую-то большую птицу. Она вспорхнула и, шумно хлопая крыльями, влетела в лес, задевая густые ветви и сбивая шишки. «Тетерев!» – авторитетно заявил Петька. «Дятел!» – донеслось сзади. Колонну замыкал хмурый Задов. Он никак не мог смириться с потерей чемоданов. Разведчики вошли в чащобу. В тайге стояла влажная тухота, пропитанная лесной прелью. Переход из яркого солнечного дня в сумерки был резок, как щелчок невидимым выключателем. Переплетенные ветви деревьев пропускали мало света. Под лесным пологом царил полумрак. Деревья росли близко друг к другу. Из буйной поросли папоротников и колючих кустарников вздымались острые сучья бурелома. Петруха перевесил автомат с плеча на шею. Так он чувствовал себя намного увереннее. Стажеру за каждым кустом мерещился крокодил, а за некоторыми деревьями по два. Он шел след вслед за Кузнецовым. Командир группы настороженно прислушался. В лесу стояла необычайная тишина. До этого десантников на всем пути сопровождал густой шум тайги. Голоса птиц, мелких зверюшек, шорохи веток, гул ветра. Сейчас не было ни звука. Когда Николай резко остановился, Петька со всего маху ткнулся стволом ППШ ему в спину. Кузнецов обернулся и удивленно поднял брови. Автомат у Филиппова был снят с предохранителя, а палец лежал на спусковом крючке. Николай хорошо помнил, что может сделать с человеком выпущенная в упор автоматная очередь. Он осторожно отвел руку стажера вниз, а потом аккуратно поставил автомат на предохранитель. Только после этого он рискнул повернуться к Петрухе спиной. Остановка движения произошла из-за того, что командир группы наткнулся на гнилой пенек, изъеденный муравьями. Пенек был разворочен в труху медвежьими лапами. На ближайших деревьях зияли свежие отметины когтистых лап хозяина тайги. Дальше пошли с предельной осторожностью. Неожиданно разведгруппа вышла на поляну. Даже не поляну, а так, аккуратный пятачок посреди зеленого моря тайги. На большом камне посреди лесной проплешины сидела женщина. Хоть и шли разведчики волчьим шагом, а не заметить их было трудно. Женщина, скорее девушка, разговаривала сама с собой, оживленно жестикулируя. То на ноги вскочит, руками помашет, а потом обратно на камень усядется. Огонь, а не девка. На деревенскую не похоже, да и одежда на ней не для прогулок по дремучему лесу. Девушка была одета в сарафан из шелковой зеленой ткани в малахитовых разводах, такой переливающийся и гладкий, что его хотелось погладить рукой. Длинная коса, словно приклеена к спине, не шелохнется. «Чем дальше в лес, тем интереснее становится наш поход», – присвистнул Задов, поправляя сползшую на глаза папаху. Услышав посвист, девушка от неожиданности подпрыгнула и стремительно обернулась. Увидев нескольких здоровых мужиков, красавица не испугалась. На ее лице появилась широкая улыбка. Посмотрела девка весело и говорит: «Здравствуйте, добрые молодцы! Подходите поближе, поговорим!» «Некогда нам разговаривать!» Задову не нравилось, когда слабая половина действует нахрапом. Таких особ он опасался. «Идите, дело есть! Авось пригожусь вам! Или вы мне!» В голосе незнакомки прорезались командирские нотки. Петруха сразу вспомнил ротного старшину товарища Сухова, а Задов – батьку Махно. Ермак никого не вспомнил из командиров, а только жену, и сразу же пригорюнился. «Не бойтесь, плохого вам не сделаю!» Неуловимое движение, и девушка оказалась рядом. Мгновение назад она стояла у камня, а теперь подступила почти вплотную. Юркая, как ящерица, зеленые глаза. Платье точно в тон, такое же изумрудно-зеленое. Встала, подбоченясь. «Кого нам бояться? Мы хлопцы из заград спецотряда», – за всех ответил Задов. «Вот и славненько», – усмехнулась незнакомка. «Мне как раз такие мужчины и нужны, которые никого не боятся. А то все шарахаются, как увидят. Что у меня, шрамы на лице или морщины? Может, кожа лягушачья?» Кузнецов щелкнул каблуками и, коротко наклонив голову, представился. «Пауль, Николай Кузнецов, можно просто Коля. А вас, фрау?» «Фройлен», – кокетливо поправила девушка, теребя кончик косы. «Можно просто. Хозяйка Медных гор. Меня можно как угодно звать, величать, добрые молодцы. Один вообще Настенькой зовет». Незнакомка понурилась. «Мать честная! Хозяйка полезных ископаемых! Нелюдь, ящерка, каменная девка! Ахнул Ермак и поднес сложенные пальцы ко лбу, собираясь перекреститься. «Только попробуй, старый хрыч! В камень обращу, мало не покажется!» Девушка зло зыркнула из-под бровей и сказала, внезапно сменив гнев на милость, воркующим голосом. «Ничто человеческое мне не чуждо». «Малышка полна сюрпризов!» – опешил Задов. Кузнецов уже понял, о чем дальше пойдет речь. Он устало спросил. «Настенька, что ты хочешь? Точнее, что тебе от нас надо? Говори быстрее, не томи». «Колечек обручальных у вас на пальцах я не вижу», – затараторила девушка. «Приданное у меня царское. Алмазные трубки, рубины, топазы, медь, никель, алюминий». Перечисляла она долго. Кузнецов успел вспомнить всю таблицу Менделеева, благополучно забытую сразу после школы. «Ну так как насчет женитьбы?» Она безостановочно строила глазки всем по очереди, игнорируя Ермака. Было видно, что Петруха ей глянулся особо. «А лицензия на вывоз слитков есть?» – поинтересовался Лёва, с тоской оглядываясь по сторонам. «Ежу понятно. Кроме драгметаллов, у хозяйки за душой ничего нет». «Вы прямо говорите, не юлите. Берете меня замуж или нет?» Лицо девушки стало мрачнее грозовой тучи. «Кто тебя Настенькой зовет? Друг сердечный?» – полюбопытствовал дотошный Кузнецов. «Он!» – совсем спала с лица хозяйка. «Он, Данила Мастер!» «Не люб?» – встрял Ермак. «Еще как люб!» – топнула ножкой хозяйка. «Да только он с утра до вечера и с ночи до утра от станка не отходит. В горе сидит, каменную чашу дурман цветок режет. Весь малахит извел. То ему стебелечек не нравится, то листочки кривые вышли. В последний раз узор не понравился. Все красоту в камне ищет. Ничего и никого вокруг не замечает. Все пещеры каменными чашами заставлены. В спальню бочком протискиваюсь». При упоминании о спальне она расплакалась. Слезы так и закапали. Словно камешки зеленые прозрачные на землю падают. Дзинь-дзинь. «Нашла из-за чего реветь!» Задов начал успокаивать истомившуюся Плаксу, благоразумно не подходя на расстояние вытянутой руки. «Все понятно. Чувства притупились. Бойд засосал. Надо всколыхнуть сердце, чтоб как в первый раз». «Легко сказать. А как сделать?» Девчушка хлюпнула носом. «Лицом молода, а сколько лет не угадаешь. Может, без года вечность? Глаза на мокром месте, как у обыкновенной девки». Тут Лёва удивил всех, и незнакомку, и товарищей по оружию. «Чтобы оживить чувства...» Он назидательно поднял вверх палец. «Тебе, красавица, вместе с Данилой Мастером надо попробовать сыграть в ролевые игры». «А?» – не поняла потенциальная невеста. «Ролевая игра – это когда все участники принимают и исполняют определенную роль в воображаемой ситуации, действуют соответственно своим фантазиям в рамках отведенной роли». «О-о-о!» – красавица томно закатила глаза. «У меня много потаенных задумок». «Каждый участник ведет себя как хочет, играя за своего персонажа. Например, тебя зовут хозяйка, статус соответствующий, а в игре ты будешь госпожой, властной и доминирующей». «Домна? Сталь варить?» – захлопала длинными ресницами красотка. «Не, я не сталевар, не подходит». «Лучше, намного лучше, закачаешься. Доминировать – значит повелевать и унижать». «Ну-ка, ну-ка!» Она хищно подалась всем телом к Лёве. «С этого места поподробнее». «Можно и даже нужно обижать, связывать, хлестать, переодевать в девчонку». «А березовыми розгами, вымоченными в соляном растворе, можно?» На белых, как мраморщиках хозяйки, а может уже госпожи, выступили красные пятна румянца. «Можно хоть плеткой семихвосткой, можно в кандалы, все можно! Имена себе новые придумайте, позвучнее!» Разошелся не на шутку Задов. Спохватившись, добавил: «Сильно не увлекайтесь, делайте перерывы, а то до члена вредительства дело может дойти». «Подходит!» О женитьбе девушка уже не вспоминала. «Это по мне!» Не попрощавшись, она ломанулась в лес, не разбирая дороги. Из чащобы донесся срывающийся звонкий голос, затихающий в тайге. «На цепь! В железо! В девчонку!» «Лёва, вы открылись для меня с неожиданной стороны!» Кузнецов не скрывал удивления, что было необычно. Непроницаемая маска невозмутимости давно стала единственным лицом профессионального разведчика с довоенным стажем. «Приговорил мужика!» Ермак сплюнул под ноги одесситу. «Ты представляешь, какие тараканы у нее в голове водятся!» «Во!» Он развел руки широко в стороны, показывая размер предполагаемых насекомых. «Лютый – это ваше роликовое имя?» К Петрухе вернулся дар речи. «Нет, Василиса меня по-другому кличет. Лютиком». Лёва, потупившись, смотрел в землю. «В отряде никому не рассказывайте, ладно?» Еле слышно попросил он. «Смотри, доиграешься!» Ермак переложил алебарду с плеча на плечо. «Лютик!» Разведчики наискосок пересекли поляну и скрылись в лесу. На камне сидела, провожая их взглядом, большая изумрудная ящерица с оторванным хвостом, больше похожая на малолетнего варана. В темных глазах-бусинках плясали веселые искорки.